Мудрость и глупость. Таким будет название темы нашего исследования. И сегодня мы обратимся к словам, записанным в послании Иакова в 1 главе, 5 тексте. «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему». Мудрость – это Божий дар. Ее можно попросить, и Бог даст. Но всем ли обязательно быть мудрыми? Если мудрость – это один из Божьих даров, то, может быть, не обязательно обладать ею всем. Вот в первом послании к Коринфянам апостол Павел нам пишет, 12 глава, 4 по 6 текст. «Дары различны, но Дух один и тот же, и служения различны, а Господь один и тот же, и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех». Различные дары? Да, главное, чтобы был один Дух. Не могут же все члены тела заниматься одной работой. Может, только некоторым нужно выполнять функции головного и спинного мозга, а другим оставаться его мышцами? Что по этому поводу говорит нам Священное Писание? Обратимся к книге Притч, 14 главе, зачитаем 8 текст. «Мудрость разумного – знание пути своего». Глупость же безрассудных – заблуждение. Мудрость состоит в том, чтобы знать, что ты делаешь, а не просто исполнять то, что сказано. Исполнение сказанного – это выражение страха Божьего, да? Но страх Господень – это только начало мудрости. Мудр тот, кто исполняет слова Бога осмысленно. Тот же, кто не понимает, что делает, зачем это ему нужно, он всегда заблуждается. Заблуждение есть там, где отсутствует мудрость. И даже если человеку открыть волю Бога, что он должен делать, или какое служение он должен совершать, не имея мудрости, он будет ошибаться. Другой пример из книги Притч. 10 глава, 14 текст. 10 глава, 14 текст. «Мудрые сберегают знания, но уста глупого – близкая погибель». Как апостол Павел пишет, что вы имеете, чего бы не получили. Мысль такая, что все, что вы имеете, вы это от кого-то когда-то услышали. Но даже если мы это услышали от кого-то или получили через кого-то, с этим сокровищем можно поступать по-разному. Вот мудрые сберегают это знание. А противопоставляется чему их поведение? А противопоставляется глупым, которые говорят своими устами. Но уста глупого – близкая погибель. То есть глупые говорят, а мудрые тогда что делают? Слушают и сберегают. Другими словами, ничего можно сказать. Слушают и все записывают. Да? Вот так вот мудрые поступают. А глупые не слушают. Они отговариваются или выражают свое мнение. И при такой модели поведения это знание у них не сохраняется. Даже если они его получили, оно не сохраняется. Их уста – это близкая погибель. В таком случае имеет значение, будем мы мудрыми или нет. Книга Притч, 3 глава, 35 текст. «Мудрые наследуют славу, а глупые – бесславие». И эти слова являются продолжением предыдущих текстов, да? Если над кощунником он посмеется, то смиренно дает благодать. Мудрый наследует славу, а глупый – бесславие. То есть о какой славе здесь идет речь? О славе от людей? О славе, которую человек имеет от Бога. Как Иисус говорит, вот вы выказываете себя праведниками перед людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом. Он говорит, как вы можете веровать, если друг от друга принимаете славу, а славы, которая от единого Бога, не ищите. Вот об этой славе и идет речь в данном примере. Мудрый наследует славу, а глупый – бесславие. Так если мудрость – это дар, который дается не каждому, выходит, одним суждено жить в Божьей славе, другим не суждено. Глупые останутся в бесславии. Значит, вывод какой? Необходимо иметь мудрость. И даже если рассматривать бытовой пример, когда человеку приходится использовать грубую физическую силу, при этом мудрость ему не нужна. Ну что тут мудрого, да? Бери больше, кидай дальше. Вот и вся арифметика. Но в книге Екклесиаста мы можем найти следующее выражение. 10 глава, 10 текст. Это тоже притча, которую можно распространить на все сферы нашей жизни, да? Если притупился топор, и если лезвие его не будет отточено, то надобно будет напрягать силы. Мудрость умеет это исправить. Что требуется при рубке или колке дров? Усилия требуются. Долбай себе и долбай по дереву, да? То есть нужна сила и сноровка. А мудрость для этого не нужна? Вот даже здесь нужна мудрость. Тогда возникает вопрос. А если мудрость – это дар, то почему его имеют не все? Ведь Бог дает просто и без упреков, да? Вот. Рассмотрим пример, который звучит в послании Иакова, 4 главе. Второй текст. «Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть, припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите». А что они должны просить? Любви? Любви и смирения. Ну, чтоб не ссориться, не враждовать, не убивать и не завидовать. Чего нужно просить Бога тогда? Любви. Да, здесь нужна мудрость. Просите, не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. А вот если человек не просит, он может что-то получить как дар. Но Бог же знает, что мне нужна мудрость. Почему он мне ее не дает? Он же знает, что вот здесь я поступаю не мудро, там веду себя не мудро. Но тот, кто не просит, он вообще не считает, что он ведет себя не мудро. Почему не просим? Не видим в этом нужды. Мы знаем, как надо поступать. Мы всегда знаем, как поступать. И можем других еще научить этому. И откуда здесь возьмется мудрость? Мы не лезем за словом в карман и не просим Бога о мудрости, а поступаем по своему разумению. Ну, тогда мы ведем себя как глупо. И в этом Бог не виноват. Но даже если мы будем просить, это является гарантией того, что мы получим мудрость как Божий дар. Вот не получаете, потому что не просите. Хорошо, давайте теперь будем просить. Попросил, и все, сразу мудрым, да, стал человеком. В принципе, оно так может быть. Но так будет не всегда. А когда не будет? Вот если даже, как мы уже зачитали, в 4 главе, в 3 тексте, просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. То есть можно просить мудрость, и не только мудрость, для того, чтобы добиться своего. Вот я хочу, чтобы было вот так, по-моему. И могу об этом просить, но я получу как ответ на свою молитву мудрость. Нет, нет. Потому что просить нужно для того, чтобы исполнить волю Бога. Мало просить. Нужно Божьи цели преследовать, когда мы хотим получить от Бога мудрость. А еще что говорит нам по этому поводу Яков? Вернемся к первой главе, к словам, с которых мы начали наше исследование. Пятый текст. «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, даст им». Как дается мудрость? Обратите внимание. Просто, не упрекая, Бог дает мудрость. Когда человек что-то не знает или не понимает, что его упрекать? Нужно просто объяснить. И так дает Бог. В этом состоит его мудрость. Он объясняет просто. И какое можно сделать из этого вывод? Что наша мудрость зависит от количества знаний, которые мы получим. Вот мы чего-то не знаем, да? И нам просто объяснили. Теперь мы знаем. Мы попросили и уже знаем. И от того, сколько мы знаем, зависит, мудры мы или нет. Так? Ну давайте опять обратимся к книге Притч, 9 главе. Зачитаем с 1 по 6 текст. «Премудрость построила себе дом, вытесала 7 столбов его, заколола жертву, растворила вино свое и приготовила у себя трапезу. Послала слуг своих провозгласить с возвышенности городских: «Кто неразумен, обратись сюда». И скуда умному она сказала: «Идите, ешьте хлеб мой и пейте вино мною растворенное. Оставьте неразумие и живите, и ходите путем разума». То есть опять притча. Мудрость сравнивается с хозяином дома, который созывает всех на свое пиршество. И как мы видим, что эти слова подтверждают мысль, которая звучит в первой главе послания Якова. Мудрость – это дар. Приходите, берите, говорит мудрость. С чем сравниваются дары мудрости в этой притче? С угощением, которое она раздает своим гостям. Готовое, уже приготовленное все. Если мудрость – это как угощение, вот кто-то вас угостил, да? Не приобретение, да? А именно угощение. Тогда в чем проблема для ее обретения? Главное – прийти, обратиться к мудрости. Но это что-то подразумевает сразу, влечет. Как пример рассмотрим книгу притч, 15 главу, 31 текст. Здесь написано: «Ухо, внимательное к учению жизни, пребывает между мудрыми». И дальше написано: «Отвергающий наставление не радеет о своей душе, а кто внимает обличению, тот приобретает разум». То есть, если человек обращается к мудрости, он должен быть готов к чему? К тому, чтобы внимательно слушать. Получение мудрости предполагает внимательность. Внимательность к чему? К учению жизни. Как жить-то? Вот, слушай внимательно. И тогда ты пребудешь между мудрыми. А отвергающий наставление не радеет о своей душе. Приобретает разум только тот, кто внимает обличению, говорит следующий текст. То есть опять внимателен к обличению. То есть когда его учат жить. И только в этом случае чему-то может он научиться и стать мудрым. Если человек ничему не хочет учиться, он никогда мудрым не станет. Зачем вы учите меня, как жить? Я хочу оставаться глупым. То есть если человек обращается к мудрости, он должен слушать. Аналогичное высказывание можем прочитать в 19 главе книги притч, в 20 тексте. «Слушайся совета и принимай обличение, чтобы сделаться тебе впоследствии мудрым». Несмотря на то, что мудрость – это дар, мудрыми не рождаются, мудрыми становятся. И как человеку сделаться мудрым впоследствии? Нужно слушаться совета и принимать обличение. Если мы не готовы к этому, то какой смысл в том, что мы будем просить мудрость? Бог, может быть, уже ответил на наши просьбы, но мы его не слушаем. А почему не слушаем? Как бы, с одной стороны, мы понимаем, что нам не достает мудрость, но при этом его не слушаем. Книга притч, 12 глава, 15 текст. «Путь глупого прямой в его глазах, но кто слушает совета, тот мудр». Ведь оказывается, проблема не в том, что Бог не дает. Проблема как раз в том, что мы не принимаем, не берем. Мы считаем свои пути прямыми, то есть правильными. Мы правы, а значит, слушать уже не нужно. Зачем слушать, когда ты прав? И остаемся поэтому глупыми. Чему противопоставляется мудрость в Священном Писании? Глупости. И что по поводу глупости и мудрости говорит все та же книга притч? Давайте откроем 10 главу, 13 текст. Написано: «В устах разумного находится мудрость, но на теле глупого розга». То есть мудрость выражается в словах, ее видно на устах. А глупость чревата наказаниями. Мы по наказанию можем отличить глупого. Но возникает вопрос такой, да, интересный. А если мудрость – это дар, а глупость – отсутствие необходимой информации, то за что тогда бить человека? Да? Ведь мы читали, Бог дает просто и без упреков, а тут на теле глупого розга. Просто Бог дает. Приходи, бери, не упрекая. А тут палка его, палкой. Палкой за что? За глупость. Так я ж просто не знаю. Вот аналогичное высказывание. Книга Притч, 22 глава, 15 текст. «Глупость привязалась к сердцу юноши, но исправительная розга удалит ее от него». Глупость привязалась к сердцу, и удалить ее можно только наказанием. Разве глупость — это просто незнание? Незнание — это отсутствие мудрости, да? Вот невежество. Человек не знает. И когда он не знает и обращается к знаниям, Бог их просто дает. Но что мешает людям принять эту мудрость от Бога? Вот как раз глупость и мешает. Наказание предусмотрено не за отсутствие мудрости, а за наличие глупости. То есть, когда вы терпите наказание или вас отчитывают, а не просто объясняют, да, то имеет место глупость. А что такое глупость-то? В чем она проявляется? Кем является глупец? Ну, давайте опять же в книге Притч найдем характеристику. Какую дает книга Притч характеристику? Вот как пример, 6 глава, 6 текст. «Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя, но он заготавливает летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою». Чтобы стать мудрым, нам предлагается посмотреть и научиться у кого? У муравья. Вот какую Бог заложил в программу насекомых? Соответственно, глупостью будет что? Вот это мудрость, да? Поведение муравья — это пример мудрости. А глупые, мы читали, проявляют беспечность. В данном случае, что за глупость привязалась к сердцу человека? Какой он имеет характеристику, например? Лень. Вот пример глупости. Лень. Лень противопоставляется мудрости, потому что это глупость. И если человеку лень, то может ли он научиться мудрости? Нет. Он скорее будет искать оправдание для своей лени. Я здоровье берегу, я силы экономлю, ну и так далее. Да? Другой, не связанный с этим сюжетом, пример. 15 глава книга Притч. 12 текст. «Не любит распутный обличающих его, и к мудрым не пойдет». Как человек может обрести мудрость? Он может попросить у Бога, как мы уже читали в первой главе послания Иакова, или пойти к мудрым. И одно другого не исключает, потому что Бог может ответить на наши молитвы через обличение. Но глупый не любит, когда его обличают. Вы любите, когда вас обличают? Не любите, значит, глупо. И в чем состоит их глупость, которая опять же привязалась к ним? И только наказание может это исправить. Не любит распутный, обличающий. Его глупость состоит в распутстве. Он хочет жить по-своему, как ему нравится. Что он будет других слушать? Зачем? Но даже тогда, когда им говорят, да, он не просил никого, но ему все равно говорят, он этого не любит. Сможет он стать мудрым? Нет. То есть вот один, еще один пример глупости, который делает невозможным обретение мудрости. Проси, не проси, мудрее не станешь, пока от своего не откажешься. Ну и самое главное, в чем будет заключаться глупость человека, которая будет мешать ему что-то принять от Бога. Книга Притч, 14 глава, 3 текст. «В устах глупого бич гордости, уста же мудрых охраняет». Глупость тоже, как мы видим, выражает в словах. И эти слова являются отражением человеческой гордости. Эта гордость тоже глупость, которая несовместима с мудростью от Бога. Как Бог может дать мудрость? Бог же гордым противится. Смиренным дает благодать. Вот в этом ответ на понимание того, почему не все становятся мудрыми, в то время как мудрость является Божьим даром. Вы просите, и даже как бы не для вожделений своих просите, да? А Бог все равно не дает. Благодать дает только смиренным. Притча, 1 глава, 32 текст. «Потому что упорство невежд убьет их, и беспечность глупцов погубит их». Беспечность и упорство не приведут человека к спасению. Это его уничтожит. И виноват в этом будет не Бог, который не дал мудрости, а человек, который, прося или не прося мудрости, не смирил самого себя.